Глава 35. Остаток дня трескается на секунды, пока я вывязываю километры кружев. Иногда мне кажется, что кружева — это связанная в узлы его боль, которой непомерно много для одного человека и становится еще больше. И я вяжу ее, вяжу, вяжу, пока не начинает рябить в глазах и не перестает слушаться рука. Мелькая крючком, поглядываю в его сторону и вижу, как он постепенно затихает. Расправляется тугой виток тела, выравнивается дыхание. И улыбаюсь, радуясь, что ему легче. Ближе к ночи он просыпается и смотрит на меня, полуприкрыв веки. «Я знаю, что ты не спишь». Отрываю взгляд от книги. «Мам!» Голос спросонии хрипловатый. «Я хочу рассказать Даниле про Мишку. Ну, в смысле, что он сын?» «Я поняла. Пересаживаюсь к нему на кровать. Если хочешь, расскажи». Он не ожидал, что я соглашусь. «Но ты должен понимать, что Дане придется хранить эту тайну и от самого Миши, и от бабушки, потому что ей точно знать не нужно, кто на самом деле Мишкина мать. Будет хуже, а не лучше». Егор задумался. «Да. Просто знай все исходные». Он подтягивается на подушках. «Мам, ты знаешь, почему папа это сделал?» Мне хочется проскочить этот вопрос, но я рассказываю ему все, что знаю, исходя из заключений специалистов, опуская подробности о последней работе их отца. Он слушает внимательно, задает уточняющие вопросы. Скорее всего, у него было психическое расстройство, которое мы не смогли заметить. Так бывает, к сожалению. «Бывает». По слогам говорит он. «Может, было бы лучше, если бы я узнал сразу?» «Может, и лучше. Я пожимаю плечами. Тогда я считала, что тебя нужно поберечь». «Понятно. Что еще тут скажешь?» Он переводит взгляд и показывает на тумбочку в углу. «Дашь мне? Рисую немного». «Угу». Достаю планшет с листами, несколько простых карандашей, ластики, растушевки и уголь. И пока он набрасывает легкими линиями профиль Гульбахор, я думаю о том, как сузился наш мир, каким он стал маленьким. Это палата, вязание крючком, изредка шахматы, лекарства, капельницы и разговоры. И его изрисованные листы. В этот мир вхожи его братья и бабушка, врачи и медсестры. Так мало, так много. Он рисует Гулю повзрослевшей, такой, какой видел день назад, и у меня сжимается сердце. «Егор, может...» «Мам...» Не останавливаясь, он предупредительно поднимает палец. «Нет». Химию отменили. Остались только обезболивающие и поддерживающие препараты. Столько радости и воодушевления я давно в нем не видела. Химия, конечно, та еще дрянь. Без нее минуты удлинились и наполнились. Я будто бы физически почувствовала странный отсчет. Мне представились бабулины часы с маятником, у которых постепенно распрямляется скрученная тугим заводом пружина. Они когда-то остановятся. Скоро. 10 раз созвонившись, перезвонившись, в итоге договорились, что Данила придет утром, а потом еще раз вечером, вместе с бабушкой и нашим карапузом. Я по нему очень соскучилась. И с сожалением замечаю, что он все больше и больше привязывается к Галине Ильинишне, забываясь и называя ее мамой, а не бабой. Ничего, все выровняется. Все исправится, уговариваю я себя. Не буду Дане ничего рассказывать про Мишу, — говорит Егор, допивая молоко. Незачем. Я умру, а ему с этой тайной мучиться всю жизнь. Тяжело это. Спасибо. Беру его за руку. Я думаю, что ты прав. От этой правды было бы тяжелее. Как тебе с той правдой, которую ты знаешь со вчерашнего дня? Он пожимает плечами. Как будто бы всегда это знал. Чувствовал. Не именно это, но что-то тяжелое висело в воздухе. Даже не знаю, как объяснить. Я понимаю. Сверяюсь с собственными ощущениями. И правда висела. Надеюсь, что твоему брату полегчало. Данила заявился стриженный, не наголо, но довольно коротко. Ого! Вот те раз! И когда ты успел? Восклицаем мы с Егором в один голос. Вчера вечером. Так легче и привычнее. Он улыбается. С короткими волосами он будто стал выше и повзрослел. И еще больше похож на Диму. Я передергиваю плечами, словно холодом повеяло. Вспомнилось, как мы вели Даньку в первый класс. Он держал его за руку, а я шла рядом с Егоркой, приговаривая, мол, на следующий год и ты пойдешь. И как мы тогда были счастливы. Через пару недель с хвостиком будет еще одно 1 сентября. Я переключаюсь на сегодняшний день, вижу, как Егор поднимает бровь, указывая на стрижку старшего. «А барышня твоя не будет возражать?» «На Ника-то?» — Данька машет рукой. «Ничего, привыкнет. Ты как? Может, в шахматы? Или с тобой, мам?» «Со мной», — оживляется Егор. «А мама будет мудрым наблюдателем и судьей». «Обязательно. Я достаю доску. Победитель потом играет со мной». Даня потирает руки и подсаживается ближе. «У-у-у! Значит, ты, мам, теперь гроссмейстер? Еще какой!» Я смеюсь. «Королева любит свой цвет». Бубнит под нос Егор, ему достались черные. Я смотрю на них и чувствую. Что-то не так. Что-то изменилось. И понять не могу, что именно. «Мам, ты не смотришь!» Укоризненно говорит Данька. «Так и не заметишь моей триумфальной победы!» «Надейся, надейся!» — ехидничает Егор. «Смотрю. Мысленно пытаюсь вспомнить, кто какие ходы уже успел сделать. Даня!» Я, наконец, поняла. «Дань! А ты ведь не заикаешься почти!» В груди становится жарко от этого внезапного осознания. «Да?» Он удивленно смотрит на меня, на брата. «Слушай, точно!» — подтверждает Егор. «Странно, я как-то не заметил!» Намеренно пытается проговорить он и, конечно, сразу запинается сильнее. «Брось, не обращай внимания. Говори, как говорится. Если что, возьмешь ноут». «Окей». Он снова сосредоточился на шахматах. Его братец был не самым последним игроком. А я задумываюсь о странной метаморфозе, ведь Данила стал меньше заикаться со вчерашнего дня, когда, наконец, избавился от тяжести оставаться один на один с Диминой смертью и смог разделить это с братом. Как бесконечно сильны человеческие узы, как хрупки! Я почти физически ощущаю время. Минуты кажутся мне круглыми, то галькой, то мыльными пузырями, то воздушными шарами, накачанными гелием. Они проходятся по рукам, пробегают, проскальзывают и легко уходят дальше, съеживаясь и рассыпаясь в темноту прошлого, становясь им. Мне хочется запечатлеть, остановить. Остаться, засвидетельствовать настоящее. И я смотрю на своих детей, как они беззлобно подшучивают друг над другом, как радуются тому, что делают что-то вместе, просто играют в шахматы. Минуты наполняются светом и солнцем, согреваются любовью, отодвигая боль в темное закулисье. Она врывается на наш праздник нелепым клоуном, злым и не смешным. И приходится нажимать и нажимать на кнопку дозатора, чтобы отобрать у этого клоуна драгоценное время, назначенное для другого. Минуты собираются бусинами счастья в часы, в улыбке, в золотой смех маленького Мишки, которого Данька держит на руках. И я зажмуриваюсь. Они тоже похожи. Не так, как с Егором, но близко. Иногда мне кажется, будто это маленький сын и молодой отец. Но они просто братья. В растерянность бабушки, которая старается не плакать, рассказывая, как Михаил сражался с курами и петухами в деревенском доме ее приятельницы. Он устает. Он все чаще устает. И от счастья, и от смеха. И все чаще боль возвращается, и нужно добавлять. Все чаще, чаще. День катится за днем, так быстро, слишком быстро. Ему трудно дышать. Иногда приходится прерывать шахматы, чтобы уколоть дополнительную дозу лекарства, после которого он неизбежно засыпает и спит все дольше. Смерть забирает его постепенно, секундами, часами отъедает от его жизни. Теперь Данила приходит только вечером на час-полтора, потому что по вечерам ему легче. На шахматы сил уже нет. Иногда они просто сидят рядом, иногда о чем-то разговаривают. Иногда Егор просит лист и уголь. Карандашом уже не получается. Он рисует ее, все время ее. Но руки уже подрагивают, и линии смазываются. Он начинает тихо стонать, когда боль истощает силы. Приходит медсестра, делает укол. И наступает тяжкий наркотический сон. Счастливое морфиновое забытье, после которого он заторможенный и сонный. Егор открывает глаза. Рядом сидит брат и я. «Дань, Данька», — шепчет одними губами, дыхание слабое, с легким присвистом. «Я тебя люблю. Ты поживи. Ты проживи за нас двоих». Данила сжимает его руку и старается не плакать. «Братишка, как я один? Ты чего? Делай все, что хочешь. Все, что хочешь». Он прерывисто выдыхает. «Черт!» Кладет руку Даньке на плечо. «Не приходи больше». «Что?» «Я все равно, как кисель, почти все время на морфине. Что толку-то?» Егор усмехается. «Маму береги, она хорошая». «Буду». Даня не выдерживает. Слезы катятся по щекам, но он их не замечает. «И Мишку. Он классный». «Хорошо», — Данька вцепляется руками в плечи брата. «Ты можешь не умирать. Ну, пожалуйста, слышишь? Пожалуйста!» В глазах мольба. «Пожалуйста, Егорка, слышишь? Я люблю же тебя, такого придурка!» Егор кладет обе ладони на виски Данилы и говорит медленно и раздельно. «Я тоже очень тебя люблю. И когда-нибудь мы еще встретимся. Не скоро. Поживи за меня. Поживи. Данила обнимает худые костлявые плечи, утыкаясь в него, как в пристань. Господи! Егор пытается отстраниться. Ты мне так последние целые кости сломаешь. Прости. Даня мгновенно его выпускает. Иди, шепчет Егор. Все, иди, иди. Данила продолжает сидеть на кровати. Иди, мне больно. Надо лечь. Иди, брат, я тебя люблю. Я подхожу, беру Даню за руку и увожу как маленького. Пойдем, я позвоню. Мир становится все меньше, меньше и меньше. В него уже не вмещается никто, кроме нас двоих. Даже мне в его мире сейчас тесно. Прошла светлая полоса, в которой мы выехали в город, в которой иногда играли в шахматы и смотрели кино. Сознание он все меньше, а спит все больше. Боль захлестывает его, и я вижу, как мутится его разум, как душа, заточенная в немощном, истончившемся теле, умоляет о пощаде и жаждет вырваться на свободу. Я вижу, свидетельствую и вижу долгие ленты белых кружев. Лето подползает к концу, и вот-вот 1 сентября. Но осень будто забыла адрес и никак не может найти дорогу в наши северные края. «Мам!» — слабо зовет он, открывая глаза. «Да, родной, я тут же срываюсь. Тяжело добавить. Дышать трудно». Он сглатывает сухим ртом. «Сейчас, сейчас!» — вскакиваю и чувствую, как он пытается остановить меня слабой рукой. «Нет, нет, я больше не могу, не хочу. Не зови никого, я хочу умереть, очень хочу. Так больно, мам, так больно!» Я ложусь рядом на кровать. Опираясь на локоть, обнимаю его и шепчу на ухо. «Умирай, умирай!» Губы шевелятся еле-еле, но мне кажется громко. «Умоляю тебя, умирай!» Слышу свой голос, смотрю в его глаза. «Милый мой, родной, умирай!» Уговариваю легко, будто смерть — это конфета. Лакомство, фантики небесного цвета с певчими ангелами на обороте. «Я с тобой, я с тобой, с тобой». Глажу его по шероховатой коже черепа. Он закрывает глаза, втягивает ненавистный воздух и живет. «Мам! Пожалуйста, пожалуйста. Я не могу, Егор, не могу!» Чуть отстраняюсь, глядя в его мутные от боли глаза. Приступ прошел, он дышит чуть ровнее, и боль снова длится, длится и длится. Сколько еще? «Мамочка!» Плачет он в отчаянии. «Пожалуйста, мамочка!» Последние 10 дней я ношу это с собой, думая о том, что никогда не смогу воспользоваться. 3 баночки пропофола, каждая по 20 кубиков. Скорее всего, хватит и одной, может, 2, если учесть возможную резистентность организма, привыкшего к высоким дозам опиоидов. 3 сделают дело наверняка. Спасибо, дорогой товарищ Геннадий, странный Димин коллега. Достать невозможные лекарства оказалось не так сложно, если знать нужных людей. А Геннадий оказался тем нужным человеком. Он все достал и ни о чем не спрашивал. «Мам!» Молча вынимая из сумки три шприца, иглы и флаконы. Отламываю алюминиевые заглушки, вставляю иглу в резиновую пробку и набираю пропофол в шприц. Потом второй. Третью банку оставляю закрытой. Егор смотрит на меня внимательно и радостно. «Мамочка!» Его щеки розовеют. «Пожалуйста! Пожалуйста!» Смотрю на его улыбающееся лицо. Он благодарно кивает. Жарко. Жар стучит в горле, в висках, в позвоночнике. Он дергает меня за штанину. «Мам, я не могу!» Кладу шприцы в бессилие, сажусь рядом с ним, понимая, что действительно не смогу. Он подтягивается изо всех сил и почти садится на кровати, стараясь усмирить отдышку и говорить ровно. «Будет только хуже, и еще хуже, и все равно этим закончится. Пожалуйста, мам, я умоляю тебя. Умоляю, ты же любишь меня». Сердце трясется в груди рваным ритмом, нелепо стукаясь о ребра, будто клеть. «Люблю, сыночек, очень люблю». «Это самое большое, что ты можешь для меня сделать». В глазах пронзительная настойчивость и мольба. «Помоги мне умереть, мама». Он знает, о чем просит, знает, чего хочет, но я не могу. Тишина падает мне на голову неожиданно, окружая пространством без звуков. Тишина забирает с собой все мысли и чувства. Нет ничего, только действие. Встаю, беру шприц. «Спасибо, мамочка. Я люблю тебя. Очень люблю». Мой сын благодарит меня за то, что я собираюсь его убить. Вкалываю иглу в прорезиненный порт катетера. И не могу, не могу, не могу. «Пожалуйста». В его глазах слезы. «Так больно. Пожалуйста». Жар колотит изнутри. Время замедляется, останавливаясь. Смотрю в его глаза и вижу прозрачность вечности, которая готова принять его в ласковые руки. Там нет боли. «Я очень тебя люблю». Голос едва слушается меня. «Да». Он кивает. Вдавливаю поршень, вижу, как подрагивают его веки и закатываются глаза. Не раздумывая, беру второй, быстро вставляю иглу в катетер и нажимаю снова. Секунда, две. Его голова запрокидывается, тело обмякает. Расчехляю третий шприц, чтобы набрать. Аппаратура начинает сходить с ума. Падает кислород, давление. И мне хочется зажать уши. Звуки обрушиваются на меня камнепадом. Громко. Очень громко. Пустые банки, шприцы и чехлы от игл кидаю в сумку. Туда же кладу нераспечатанный третий флакон. Сажусь на пол, складываясь улиткой, утыкаясь лбом в холодный линолеум. Аппаратура орет. Сердечный монитор захлебывается тахикардией. Топот ног в коридоре. Медсестра, врачи. Федоров резко дергает кровать Егора, выдвигая, чтобы было больше места. Смотрит на датчики, опускает подголовник. «Реанимационный набор! Адреналин, атропин!» «Не надо!» Слабо говорю я и не узнаю свой голос. «Что?» — переспрашивает он, не расслышав. «Не надо!» — я поднимаю голову. «Пожалуйста, не надо, доктор! Я подпишу любые бумаги! Не надо реанимации!» «Но я не могу!» — врач смотрит на меня. «Я должен, Марина!» «Нет!» — почти кричу я. «Пожалуйста, нет!» «Всем стоп!» Он делает шаг в сторону. «Марина, вы уверены?» «Я знаю. Возможно, он что-то нарушает. Возможно, не имеет права. Но все-таки он останавливается». «Да». Но я смотрю не на врача, а на Егора. «Уверена». «Хорошо». Мир на мгновение замирает, прежде чем я осознаю следующее действие. Федоров отключает звук машины, и теперь она показывает сердечные всплески молча. Тахикардия замедляется, переходя в брадикардию. Тишина снова обступает со всех сторон. Плотная, густая, и мне кажется, я захлебываюсь в ней. Тону. Погружаясь на дно, но не сопротивляюсь. Пусть. Еще один сердечный всплеск. Еще и... Потянулась сплошная линия. Пусть. Створки тишины смыкаются надо мной, отъединяя от мира. Боль в ушах. Глубина. Илистое дно безмолвия. Пусть. За тишиной приходит пустота. И темнота. Пусть.